Прости меня, хоть нет прощения, а смерти лишь достоин я. Прости, хоть робок стон моленья, хоть не слышна мольба моя. Прости, хоть лучших дней потерю, не возвратят мои шаги. Я не твердо верю, прости в неверии, помоги. Мой грех великий отпусти, о Господи, прости, прости. Прости, прости.